Глава 21. Мне еще не доводилось встречать демонов, владеющих магией. Должен признать, хранителям удалось удивить не только меня, но и рубежников с туземцами. А уж эти ребята побольше моего видели. Увернувшись от летевшей в меня молнии, я рванул к Левину и сунул ему в руки флакончик с лечебным зельем. Андрей был со мной в фургоне, когда Данила лечил раненых и должен знать, что делать. Я же сосредоточился на главном демоне. По сравнению с ним все остальные казались мелкими, но даже они успели измотать нас. Что уж говорить об этом Верзилле. Я для пробы метнул в него молнию, и та ожидаемо отскочила. Гадство. Моя сеть тоже не нанесла урона, но немного замедлила демона. Направленная молния, похожая на лазер, заставила Верзилу остановиться и помотать головой. Нет, можно, конечно, выжать весь резерв и угрохать его на умение жреца, но не факт, что таким образом я его добью. Вольт и так из последних сил мой резерв пополняет, а оставаться без магии против орды демонов мне совсем не хотелось. Отправив Петрушку задержать здоровяка, я помчался вокруг асфальтированного пятачка, расставляя по периметру электрические сети паутины. Пусть ненадолго, но они задержат демонов и дадут небольшую передышку бойцам. А мне надо придумать, как победить демона, у которого есть молнии и защита от магии, чтобы она неладна была. А что, если эта защита срабатывает только от обычных молний? Я начал менять частоту заряда в поисках нужной. Сначала я попробовал низкие частоты. Земля под ногами завибрировала, а гудящая, словно трансформатор, молния отскочила от демона, словно от резиновой стены. Не прокатило. Вычеркиваем. Теперь высокие частоты. Молния стала тонкой, почти невидимой, но все равно отскочила. Должно же быть у этой защиты слабое место. Петрушка пока сдерживал Верзилу, но я видел, что он не так силен, как демон, который уже разорвал мои сети паутины и сдвигал голема вперед своим телом. Точно, сила! Надо попробовать вдарить помощнее. Я старался не расходовать резерв источника на полную, но у нас нет времени ждать, пока защита от магии спадет. Придется потратиться, и прилично так. Я зарядил такую молнию, что небо будто треснуло пополам. По крайней мере, грохот был именно таким. Монстр взвыл, словно ему между рогов зарядили со всей дури. Ну, почти так и было. Только вот это не особо помогло. Во все стороны летели искры, защита трещала, но держалась. Да сколько можно-то? Я уже и так почти весь резерв растратил. А этот уродец продолжал переть дальше, таща моего Петрушку на прицепе. Жрец во мне кровожадно облизнулся, и мы вместе зачерпнули из источника столько энергии, что у меня голова закружилась от ее резкого оттока. Широкие молнии веером разлетелись во все стороны, разрубая каждого подвернувшегося на пути демона, кроме самого главного. «Ну ладно, твареныш, ты меня зацепил. Теперь не отвертишься». Следующие молнии обвились вокруг демона, словно электрические удавки. Они стягивали тело монстра, искрили и дрожали от напряжения. Следом прилетела моя паутина, облепила его со всех сторон и прибила к земле. Только вот демону все было нипочем. «Не вздумай, ты не готов», — прорычал Вольт, летя на меня в затяжном прыжке. «Твое тело не выдержит, слышишь?» Надо же, как удачно он подслушал мои мысли. И кольцо ему не помешало. Ну да ничего, он все равно опоздал. Мы с жрецом слились воедино, разогнали разум и тело до запредельной скорости. Из сотен и тысяч вариантов нам подошел только один. Последний шанс. Самое мощное умение в арсенале жреца, которое он использовал перед тем, как погиб. Я рывком взмыл воздух, оставив на асфальте выжженный круг. Оттолкнувшись от земли на суперскорости, я добавил еще ускорение за счет электрического разряда. Через секунду я летел вверх, раскинув руки и прикрыв глаза, чтобы не ослепнуть. Молния — лишь частичка той стихии, что подвластна мне. Я уже создал бурю в пустыне, так отчего же мне не попробовать и здесь? Только мне нужна не буря, не вихри энергии и даже не каскад молний. Я сам стану стихией, покорю ее на несколько секунд, чтобы обрушить на врагов. Никакая защита не спасет от последнего шанса. Никакой демон или другая тварь не сумеет избежать кары небес. Петрушка послушно отбежал к людям, а демон почти достиг рва. Пора. Время сжалось в тугую пружину, воздух в легких закончился, а мое тело начало падать вниз. В небе не было ни облачка, но для меня это не было проблемой. Энергия повсюду, витает в пространстве, ждет, когда ее подхватят умелые руки. Я расслабил тело и разум, впуская ее. Воздух резко стал тяжелее, давление возросло, а над лесом начали сгущаться черные тучи. Они наполнялись электричеством, впитывали ту энергию, что я пропускал через себя и направлял в них. Мое тело пронизывали тысячи электрических игл, кожа горела огнем, а энергоканалы трещали от перегрузки. Я бы давно упал, если бы не ускорил свое сознание. На земле не прошло и нескольких секунд, тогда как я уже почти закончил. Я стал частью бури, ее сердцем, ее яростью. Я был грозой, я был молнией, я был электричеством, я был самой стихией. Я поднял руки вверх, и небеса разверзлись. Раскаты грома разделили их, разрубили их на части, а затем на землю обрушилась лавина из молний, туго закрученная в единую цепь. Эта молния сожгла дотла сосновый бор, разлилась по земле огнем, словно лава. Демоны выли от боли и пытались бежать, но было слишком поздно. Молния последнего шанса выжгла каждого демона в лесу и его окрестностях, превращая их тела в пепел. Демон Верзила пытался отбить поток энергии, летящий в него, но это было бесполезно. Мощнейший заряд ударил в демона, сжигая его дотла. А я тем временем уже падал вниз, теряя суперскорость и силы. Я уже почти достиг земли и успел ударить несколько раз, замедляя падение, но все равно отбил себе все, что можно. Когда поток энергии иссяк, лес превратился в пепелище, а я начал ощущать холодное дыхание смерти на своих щеках. Вольт был прав. Мое тело не готово, но я не мог поступить иначе. На мгновение я отключился. Или перешел в другое измерение собственного сознания, не знаю. Но я видел, как нечто, похожее на молнию, но более теплого цвета, стремится вырваться из моего тела. «Да хрен тебе!» — рявкнул я и потянулся за этой самой желтоватой молнией, которую воспринял как собственную душу, а потом втянул ее обратно в себя. После чего открыл глаза и увидел перед собой Вольта. «Вот дурында!» — фыркнул он, лизнув меня в щеку. «Решил так легко от меня избавиться?» «Хреново мне, дружище!» — сказал я, балансируя на грани между реальностью и забытьем. «Ничего удивительного!» — Вольт поставил лапы мне на грудь и надавил всей своей тушей. «Ты же чуть не помер, балбесина!» «И ты решил меня добить?» Сознание ускользало, но я еще слышал звуки боя. «Надеюсь, мои бойцы справятся с остатками демонической армии». «Да мы тут с элементалями тебя буквально с того света вытаскиваем», — буркнул мой питомец, явно преувеличив свое участие. «Уж мне-то лучше знать, как я себя чувствую. Последние силы отдаем». А ведь элементали не собирались вмешиваться в наш бой. Максимум, на что они решились, — понаблюдать за тем, что будет тут твориться. Они даже приняли невидимую форму, чтобы нас не отвлекать, и тут вдруг помочь решили. «Спасибо». Я закрыл глаза и отдался накатившей слабости. Сражение за собственную жизнь меня окончательно вымотало. «Сейчас полежу немножко и помогу остальным». «Поможет он, вы слышали?» Донесся до меня недовольный голос Вольта. «Одной ногой на том свете, а все в бой рвется». «Такова ноша предводителя», — прошелестел где-то над ухом незнакомый мне элементаль. «Только поэтому мы согласились на обмен энергией. Проводник нужен всем нам, а людям нужен тот, кто поведет их в битву». «Ну, хоть на том спасибо», — буркнул Вольт. «А ты чего там притих, гаденыш? А ну-ка делись давай, пока мой хозяин тебя обратно не развоплотил». Это он, похоже, лисенку, больше некому. И правда, через мгновение я почувствовал себя лучше, но глаза открывать не спешил. Да и сил у меня даже на это не было. Кажется, я все же отрубился. Когда я в очередной раз открыл глаза, обнаружил себя лежащим на асфальте в окружении моих людей и элементалей. «Очнулся!» — воскликнула Ксения и сжала меня в объятиях, уткнувшись в мою шею. «Ты жив!» «Угу!» — я поморщился, отодвинул от себя княжну и сел. «Долго я в отключке был?» «Почти 6 часов», — доложил Левин. «Уже вечереет». «С оставшимися демонами разобрались?» — спросил я, сделав попытку встать. «Мда, шатало меня похлеще, чем Захара после бутылки настойки боярышника». «Да чего там разбираться было? Вы же всю работу за нас сделали». Андрей хмыкнул и толкнул в плечо Никулина. «А нам так, мелочевка досталась». «И что, больше демоны не лезли?» — удивился я. «Ни единого». Игорь Черепанов скинул бровь и скривил губы. «Ну, либо они тебя, князь, испугались, либо засели в засаде у поместья». «Что по раненым и убитым?» — спросил я, похлопав Петрушку, который послушно встал рядом, чтобы я мог на него ненадолго опереться. «Двое убитых среди туземцев, остальным успели помочь». Левин вернул мне почти пустой флакончик. «Даже не верится, что такими малыми потерями обошлись». Я посмотрел на дикарей, которые стояли особняком и смотрели на меня со странным выражением на лицах. Надо бы их похвалить, что ли. Сражались они на отлично. Только вот я стоял еле-еле, а уж о том, чтобы идти, вообще речи не было. Мысленно отдав приказ Петрушке, я подождал, пока он опустится на землю, и вскарабкался ему на плечи. «Ну чем не генерал на танке?» Мы с големом подошли к туземцам, и я прочистил горло. «Бойцы, выбились достойно», — сказал я. Никогда не любил толкать речи, особенно на гулянках в честь 8 марта или дней рождения. Но не мое это. «Все мы сражались отважно и победили». Туземцы согнулись в поклонах, а потом один из них сделал шаг вперед. «Мое имя Тарек, Спаситель», — сказал он. «Мы будем скорбеть о павших, но они прославятся как герои. Твои силы потрясли нас, а твои способности превосходят все, что мы видели». «Ты главный среди вас?» – спросил я, обведя рукой строй из 18 туземцев. «Да, Спаситель, и я говорю от имени каждого из нас». Тарек еще раз поклонился. «Позволь нам остаться с тобой до истечения срока, не прогоняй на другие битвы. Мы хотим учиться у тебя, хотим быть рядом и служить тебе». «Ваш вождь дал вам 5 года», — задумчиво протянул я. «Я не могу обещать, что вы все это время будете со мной. Мало ли что может случиться, и мне понадобится ваша помощь в других местах». «Мы исполним любой приказ, Спаситель». Тарек, бедолага, не успевал выпрямиться, так часто кланялся. «Ты великий воин, и наши копья навек с тобой». «Ну вот и славно!» Я развернул Петрушку и задал ему направление. «А теперь идем к поместью через Громовку. По пути могут встретиться демоны, так что не расслабляемся». Мы миновали бывший сосновый бор, где сейчас дымилось пепелище, а потом добрались и до Громовки. Пешком, конечно, не так быстро, как на машинах, и уж тем более на суперскорости, но никто не жаловался. Мне же и вовсе было удобнее всех. На плечах голема я отдыхал и восстанавливал силы. Деревня оказалась разрушена настолько, что ее будет проще отстроить заново, чем пытаться восстановить. Я сделал себе пометку в голове, что нужно будет дать Алене задание найти строителей и закупить материалы. Скотину тоже придется купить, но позже. Сначала хотя бы дома отстроим. Демоны и правда попадались на нашем пути, но их было мало, и они казались разрозненными и растерянными. Так что мои бойцы легко расправлялись с ними. Я видел, как рубежники качают головами, сожалея, что не могут задержаться и собрать ресурсы, но это не к спеху, успеют еще. Главное сейчас – зачистить мои земли и вернуть над ними контроль. Ну и оградить каньон каменными столбами, которые мы сгрузили у дома отдыха в Голицыно. Громовские мужики сказали, что сами их привезут и установят. Была бы дорога и безопасный проезд. Через пару часов мы зачистили земли у каньона, и я попытался позвонить Алене. «Да чтоб тебя! Постоянно забываю, что мои телефоны долго не живут. И как быть?» «Можно преобразовать браслет», — шепнул мне элементаль зеленого цвета. «Сделать его кристалл прочнее и перевести на шестую линию передач». «Это как?» – удивился я. Золотистый был связан с артефакторикой, но он ничего подобного не советовал. «Браслеты – артефакты из жидкого камня, напитанные нашей энергией», – напомнил мне зеленый. «Ты носишь на шее осколок своего создания, которое подчиняет более слабые формы». Я вынул из-под доспеха цепочку с медальоном Инквизиции и кулоном в виде факела. «Так, Маша, не знаю, слышишь ты меня или нет, но нужно подсобить чутка». Я направил мысленный поток сначала на кулон, потом на браслет. Ничего не получилось. Хотя я же на вид изменения не определю. Перестроившись на магическое зрение, я увидел, как кружатся потоки энергии от кулона к браслету и обратно. Даже Петрушка немного добавил. «Ну-ка». Я коснулся экрана и присвистнул. «Работает!» И что самое удивительное, в списке контактов оказались все номера с моего мобильника. «Все-таки магия – это нечто невероятное!» «Благодарю за помощь», – сказал я элементалю, энергия которого подтолкнула весь процесс. «Он, может, и не хотел, чтобы я знал, но потоки энергии его выдали». Зеленый ничего не ответил и снова стал невидимым. «Ну и ладно, помог – уже хорошо». «Алена», — сказал я в браслет, как только помощница ответила, — «скажи мужикам, пусть грузят колонны». «Так ночь на дворе», — возмутилась она. «Может, до утра подождут хотя бы?» «Ты ничего не перепутала», — ледяным тоном поинтересовался я. «Может быть, я что-то пропустил, и это ты у нас теперь князь?» «Простите, ваше сиятельство, сейчас все передам», — пролепетала моя помощница. «Что-то еще?» «Да, нам нужно отстроить деревню и отремонтировать дом. Узнай, какие фирмы таким занимаются, и выбери ту, что получше», — сказал я, не меняя тон. «И пусть посчитают смету заранее, либо сама глянь по расценкам. Мне нужно знать, какая сумма понадобится». Я отключил звонок и приказал голему остановиться. Мы как раз дошли до пьедестала, на котором когда-то стоял электропес. «Вольт, что скажешь, если я твою точную копию сюда поставлю?» Обратился я к питомцу, который был вынужден шагать наравне с остальными. «Посмеюсь разве что», — фыркнул он. «Не сможешь ты сделать точную копию. Я уникален». «Я постараюсь», — пообещал я, хмыкнув. «Эх, от дома тоже мало что осталось». «Да нормально с ним все», — задумчиво сказал Вольт, глядя на разрушенный особняк. «Крышу подлатать, окна и двери поставить, и можно жить». «Ого, еще дыры в стенах заделать, внутри ремонт, террасу восстановить», — перечислил я то, что было видно издалека. «Ну ты у туземцев камушков набрал, прилично так, должно хватить». Голос Вольта вдруг сменился на более ласковый. «Еще и останется на подарки для близких. Например, вот тот ошейник за 100 000 мне бы очень пошел». «Там рубины крупнее и не такие тусклые». «Вот хитрюга!» Я рассмеялся и слез с голема. Силы я восстановил, даже резерв начал заполняться потихоньку. «Так, народ, заходим в дом, отдыхаем в ожидании моих людей. Час-два, может быть, есть, можно и вздремнуть, если совсем обессилели». Мы зашли в особняк, и я поморщился. Гнили слизь демонов, что-то протухшее и запах требухи ударили в нос, почти перебив въевшийся запах горелых демонов. Фу, ну и гадость. И вроде окон нет, сквозняк гуляет, а вонь стоит такая, что аж глаза слезятся. Кроме меня никто не стал жаловаться. Мы набились в столовую, где было чище всего, и уселись на пол. Через полтора часа до нас донеслись звуки клаксонов, а вскоре к дому подъехали наши грузовики. «Есть-то дома!» – проорал Макар Рябой с улицы. «Мы тут подарочки для демонов привезли». «Да иду я, иду!» – негромко сказал я, поднимаясь с пола и шагая к выходу. «Бойцы, за мной!» Мы погрузились в машины и поехали к каньону. Длиной он был около километра и чуть больше 100 метров шириной. По правде сказать, его и каньоном-то назвать было сложно. Так, ущелье. Но люди привыкли к названию, так что пусть будет каньон. Установкой столбов руководили элементали, а я повторял их слова остальным. Вольт обнюхивал каждый столб с недоверием, но я не обращал на него внимания. Не до того было. И снова Петрушка оказался самым полезным. Он поднимал столбы, нес их на нужное место и своими кулачищами вбивал их в землю. При этом от голема исходила энергия. Точь-в-точь такая же, как от моих Машек. В итоге мы окружили весь каньон, вбив столбы через каждые 40 метров. Ну а потом началась магия. Элементали кучкой подлетали к каменным колоннам и заряжали их энергией. Даже Вольт постарался, хотя и потратился во время битвы прилично так. Уже после полуночи мы дошли до последнего столба. Как только элементали влили в него энергию, все колонны засветились и образовали защитное поле. Не совсем барьер, но что-то очень похожее. Я шагнул через этот барьер и приблизился к краю расщелины. Внизу что-то происходило, земля двигалась и будто бы возвращалась к естественному состоянию. Через несколько минут глубина каньона стала всего-то 30 метров, но в остальном размеры остались прежними. Не знаю, что меня потянуло вниз, но я сиганул с обрыва на суперскорости, а через мгновение перед глазами пронеслась ослепительная вспышка. Я проморгался и удивленно уставился на лицо Джарида, который смотрел на меня, не мигая. «Ты так быстро вернулся?» – прошептал он, облизав губы и отступив на шаг. «Как такое возможно?» «Сам не пойму», – так же тихо сказал я и огляделся. Я стоял на площади перед башней в центре и сила. Наверное, прокачал свою суперскорость. «У тебя получилось задуманное?» – спросил Джарид, понемногу приходя в себя. «Даже лучше!» – я улыбнулся, а потом помрачнел. «Двое ваших воинов погибли, сражаясь с демонами». «Много демонов было?» – уточнил Джарид, нахмурив брови и явно расстроившись. «Сотни, а то и тысячи!» – повторил я слова вояки с КПП. «Их было столько, что не сосчитать!» «Значит, наши воины ушли героями!» Лицо Джарида разгладилось, он кивнул с довольным видом. «Ты пришел забрать взамен двух других воинов? Или, может быть, тебе нужны воительницы?» «Нет, я просто мимо проходил», — отмахнулся я. «Ну и с элементалями поболтать решил». «Тогда не буду мешать вашей беседе». Джарид поклонился и торопливо ушел прочь, оглядываясь на меня. «Ну что, друг мой золотистый, все получилось», — сказал я элементалю, который завис передо мной. «Мы почувствовали это», — проговорил он в ответ. «Каньон на твоих землях теперь принадлежит этому миру. Он отрезан от энергии хранителей». «И что мне с ним делать?» Я озадаченно почесал переносицу. «Можем сделать в нем проход сюда», — предложил золотистый. «Будет дверь не в другой мир, а между двумя точками на карте». «Да ладно, такое возможно?» Мне с трудом удалось сдержаться и не закричать в голос. «Это ж какое будет подспорье! И местный каньон под боком, и дверь в мир жидкого камня! Не надо будет ломать голову и придумывать пути доставки ресурсов для обмена и прочее!» «Элементали с той стороны помогут», – прошелестел золотистый. «С двух сторон проще пробить путь». «Тогда давай!» – я обрадованно потер ладони и приготовился наблюдать за истинной магией, которую не видел никто из ныне живущих. «Нужно договориться с вождем», – остановил меня золотистый. «Найти подходящее место». «Сейчас». Я набрал номер Амартека и сразу же услышал его громкий голос. «Джарид сказал, что ты вернулся», – проорал вождь, чуть не оглушив меня. «Тебе что-то нужно, спаситель?» «Вы не против, если я сделаю проход к своим землям в том же зале, где дверь в мир жидкого камня?» – спросил я, отодвинув руку с браслетом подальше. «А то у вас там такой зал огромный простаивает. Всего одна дверь на весь этаж». «Мы можем приходить к тебе!» – чуть ли не по слогам прокричал Амартек. «Для обмена и налаживания контактов с миром!» «Сможете, но только после согласования со мной», — сказал я, пожав плечами. «Ну да, я сам явился к ним сейчас без приглашения, но что уж теперь». «Тогда я даю разрешение на открытие врат», — крикнул вождь. «Благодарю». Я хотел было завершить звонок, но потом добавил. «Чтобы прекратить разговор, нажмите на красный значок». «Какой зно?» — донеслось до меня. «Ну вот, я же говорил, что они быстро научатся». Мы с Золотистым поднялись на нужный этаж, где нас уже ждали остальные элементали. Им не терпелось открыть проход на мои земли. Как сказал Золотистый, так они смогут в любое время меняться для обмена энергией, не выжидая долгий срок и не рискуя перемещаться по миру. Никакой удивительной магии я не увидел и даже немного разочаровался. В магическом зрении передо мной развернулся разноцветный вихрь из энергии, а через пару минут в огромном пустом зале появилась вторая дверь, похожая на разлом между мирами. Я шагнул в разлом, прошел через тонкую пелену и оказался в каньоне. Теперь, когда энергия хранителей его не подпитывала, он стал похож на длинный коридор, выдолбленный в пещере. Я прошел его насквозь и снова шагнул в разлом, который вел на поверхность. «Как ты мог меня бросить?» Вопль Вольта ворвался в мои мысли, чуть не оглушив меня, как недавно вождь. «Я тут чуть не свихнулся от переживаний». «Успокойся», — сказал я. «Мы открыли проход Весил, постоянный проход туда». «Чего? Без меня?» — взвыл пес. Так получилось. Оправдываться не собирался, но вот над тем, как подняться из расщелины, придется подумать. Хотя мне-то это несложно. Врубил суперскорость и почти взлетел по стене наверх. Там меня ждали обеспокоенные громобои, рубежники, жители Громовки, туземцы и, конечно же, Саша, Миша и Ксюша. Пожарская было открыла рот, чтобы высказать все, что думает о моем безрассудстве, но тут же его закрыла и закусила губу. Вот такое она мне больше нравилась. Покладистой, не лезущей не в свое дело. Но я понимал, что ее характер все равно возьмет верх. «Так, ребята», — сказал я, хлопнув в ладоши, — «мы все молодцы. Каньон закрыт». «Ура!» — прокатился раскатистый крик в ночи. «А теперь всем отсыпаться и набираться сил», — скомандовал я. «Грузимся по машинам и едем в санаторий. По пути перекинемся парой слов с людьми князя Пожарского на КПП». «Есть!» — также хором ответили мне бойцы. «Ну вот и славно, вот и хорошо. Завтра новый день и новые заботы, но каньон я закрыл и отвоевал свои земли. Хорошая была битва». «Твоя ставка не сыграла, Лейра», — прогудел старший хранитель, восседая на своем троне. «Ты оказалась бесполезной». «Рано радуешься, Скорн, все только начинается», — ласковым голосом отозвалась Лейра. «Все мои игрушки сыграли свою роль. Мы увидели, на что способен проводник, наводнили его мир демоническими сущностями и выманили элементали из их убежища. Теперь мы знаем, где они скрываются». «И что там в твоем плане следующее?» — с недоверием спросил Скорн. «Я активирую одержимых, всех до единого», — рассмеялась Лира. «Режим уничтожения всех элементалей и проводника уже работает, но и это не все. Наша марионетка в Инквизиции включается в игру». «Тот самый смертный, что мечтает стать равным нам?» — Скорн хохотнул. «Именно так, дорогой!» — голос Лейры звучал бархатисто и нежно. «Именно так! Мы начинаем финальную фазу плана!»